надо и другое. И ей захотелось прожить жизнь другой бабочки или даже орла. Чем это кончилось, легко себе представить. Она не прожила и дня. Когда я рассуждаю о чем-то, относящемся к пьесе, то чувствую, что рассуждения мои почти никогда не касаются чего-то такого, что именно и есть специфика театра. Я всегда боюсь, что мои рассуждения слишком общие, между тем, как сам процесс репетиции столь специфичен и конкретен, что только тот, кто видит репетицию, сможет с полной точностью понять и общее рассуждение о том или ином моменте пьесы и спектакля. Впрочем, можно с тем же успехом говорить о специфически профессиональных, сугубо репетиционных делах, но и это кажется иногда неверным. Столько людей театр пытается писать профессиональным стилем. Но рассуждая о том, как вести репетиции, так легко впасть в примитивизм. Ведь разве опишешь тот во многом интуитивный импровизационный процесс, которому мы отдаемся на репетиции? Я читал столько стенограмм той или иной нашей репетиции, и они лично мне ничего не говорят. А уж постороннему, мне кажется, и подавно. Вот, например, мы сегодня занимались тем, что после долгого разбора каждой сцены и бесконечных проб то одного, то другого диалога пытались, наконец, собрать воедино целый большой акт, состоящий из двух тургеневских. На репетиции сидело много народа, но, я думаю, 9/10 из всех сидящих с трудом понимали, что происходит. У нас была, пожалуй, только одна забота, которую непосвященным не объяснишь. Мы хотели через все огромное количество текста прорваться к чему-то, что составляет самую сущность этих актов, и не задержаться при этом ни на одной, пусть даже замечательной, частности. А ведь их этих частностей уйма, и каждая из них соблазн. Начать хотя бы с того, что Ракитин читает Наталье Петровне «Монте-Кристо». Каждый раз, когда она прерывает его, он начинает сначала одну и ту же строку. В одной этой мелочи столько возможностей для игры. Но вот нужна ли эта игра? Чаще всего не нужна. Я говорю не только об этом конкретном примере, а вообще. Часто даже в огромном диалоге нет места, вернее, не должно быть места ненужной остановки. И вот занимаешься часто как будто бы одной только торопнёй. Просишь играть скорее, динамичнее, стремительнее, или, если хотите, целеустремленнее, актер начинает спрашивать, а когда же проживать то или иное место? И тебе приходится отвечать, что проживать нужно молниеносно, как это и случается в самой жизни. Часто бывает, что один человек только еще открыл рот, чтобы сказать несколько фраз, а другой уже прожил свой ответ на эту еще не сказанную, но предвиденную им фразу. И таких моментов огромное количество, и если они верно играются, то неожиданность останавливает наше внимание столь сильно, сколь она не могла бы поразить нас, если все разыгрывается как главное. Все это, впрочем, всем известные вещи, только когда их делать не умеет, все играет по маленьким кусочкам, не чувствуя движения к чему-то, что и есть смысл. К тому же и смысл каждый понимает по-своему. И иногда артист будто и не застревает на мелочах, но цель, с которой он стремится, вовсе не стоит того. Впрочем, попробуй докажи, что цель, выбранная тобой в данной сцене или целиком во всей пьесе, лучше, чем цель, выбранная другим. В искусстве все в достаточной степени субъективно. Однако субъективность субъективностью, но при всем том должна быть цельность, законченность того пути, который ты все-таки избрал.